Perdón. La hoja, mucho, la hoja. Из очков? Кладезь, ну шо, прям такие. Ясен фиг. Вообще шикарно. Говна не держим. Правильно? Ох, хорошо. Он это любит, я знаю. Да. Нравится, пожестче-то.